вдруг стал моложе бы раза так в два. И я бы пел, я бы пил, я бы гулял, болит ты моя голова. Если бы, только бы, я бы вдруг смог без устали верить в себя. Сколько бы я сочинил песен и строк, кого-то по-новой любя. Балласт былых желаний прошлого узда. Зачем же вновь так манит ввысь моя звезда? Пусть клонится к закату, она еще горит. Пусть все не так, ребята, пускай мой борт подбит. В зенит его направлю, и где-то вдалеке свет за звездой сорвусь в пике. Если бы, только бы, я бы вдруг сдал свой опыт и годы в рутине. Нажитое добро я бы сменял на новенький автомобиль. Если бы, только бы, я бы потом девчонок ночною порой с ветерком бы катал с власти притом, женился бы на каждой второй. Обид и бед на плечи давит тяжкий груз. Пробит мой борт и течет в трюме я боюсь. Я разверну свой парус на перекор годам. Я больше не состарюсь, я свой корабль не сдам. Я подниму все флаги, песню затяну, и лишь потом пойду ко дну. Зенит свой путь направлю, и где-то вдалеке вслед за звездой сорвусь в пике.